когда пусть и не так часто, выдается возможность просто остановиться и чуть перевести дух. Вот она, жизнь. Когда-то можно было только мечтать о том, что со сцены можно будет сказать то, о чем ты думаешь. И когда ты говорил, ты рисковал, и каждый концерт мог стать последним. Сегодня ты тоже рискуешь. Имей кучу врагов из бывших, готовых практически на все. Странная на нашу жизнь, когда ты рискуешь, говоря правду. Очень глупая поговорка еще со времен юности. За правду надо платить. Никогда я не понимал, кому, зачем, почему. Ведь это правда. Непонятно, как без нее можно и на сцене. И бесчестность, искренность и боль, которой на этот день накопилось уже предостаточно. Жизнь. Говорят, что для тех, кому чуть за 30, нужно было выглядеть немножко получше и не так устало. Пусть говорят. Для кого-то это главное, для кого-то другое. В принципе, можно было идти по пути чистых прудов, что, впрочем, многие советовали, и проблем бы никаких не было. Нет. Может быть, когда-то и нужно было через это пройти, но это как предварительный этап. Да, жизнь. Трудно бороться с собой. Да и нужно ли? Когда понимаешь окончательно, что ты обманут, наступает другое время и пишутся другие песни. Все то, что есть в душе, просится наружу. Нужно только успевать перекладывать это на бумагу. Вот ведь как в жизни, да. Некогда примерный мальчик резко меняется, поменяв при этом веру в лучшее и светлое коммунистическое будущее на веру в Бога и веру в народ. И еще в Россию, которая столько повидала на своем веку. Добрый вечер. Программа «Серебряные нити» в эфире. И, наверное, многие помнят, что вот этот коротенький текст, который только что звучал, это исповедь Игоря Талькова. 20 лет со дня его смерти исполнилось вчера. И сегодня нам бы хотелось поговорить, наверное, вот об этом вопросе Игоря Талькова. А почему в нашей стране так ценят слово «честность», но так не нужна она ни на эстраде, ни в жизни, и становится такой опасной. 20 лет назад произошла идиотская, глупая, до сих пор непонятная смерть. Подозреваемых так и не задержали. В общем, это тоже часто бывает в этой стране. Какая-то путаница из лжи вокруг. Но я хочу спросить вас, дорогие радиослушатели, даже не об этом. Этот вопрос возник на форуме нашей программы в интернете, возник как-то сам собой, мне кажется. Возник очень простой вопрос. А почему? Ну, в общем, не очень мы помним Игоря Талькова. Нет, все исключительно благопристойно. Осталось какое-то количество его страстных поклонников. Я знаю, что вы есть, и нисколько в этом не сомневаюсь. В день в юбилей смерти в новостной ленте прошло ряд таких же чинных воспоминаний. Ну, вот был такой замечательный певец, честный человек. А вот как-то памяти о нем нет. В общем, очень редко по сравнению со всеми остальными нашими классическими бардами звучат его песни. Хотя звучат. Мы редко вспоминаем о нем, я не знаю, в разговорах. Насколько часто и до сих пор вспоминается Владимир Семенович Высоцкий, ровно, я бы сказал, так же редко вспоминается почему-то Игорь Тальков. Лучшая память о певце, о поэте, наверное, заключается в том, чтобы мы все-таки поняли, а он какое значение в нашей душе имел? Что осталось? И почему так получается? Возможно, я не прав. Не знаю. Сегодня телефон... По телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и прямых эфиров Радио России, мне хочется обсудить именно этот вопрос. А что осталось? Ради чего он пел? О чем предупреждал? О чем сказал вам, дорогие радиослушатели, примером своей жизни? И почему же все-таки и мы, и вы так редко его вспоминаем? Что случилось? Чем отличается такое творчество? И почему оно нам вдруг, ну, наверное, вот около 20 лет, оказалось каким-то ненужным? Я не настаиваю на своих словах. Но я уже говорил, что ничего не имею против памятника Муслиму Магомаеву, всячески за, меня, правда, никто и не спрашивал, вот, но, мне кажется, памятник Талькову был бы как-то гораздо важнее. Сегодня все, что вы хотите сказать о Игоре Талькове, о следе, который он оставил в ваших душах, и о том, почему как-то оказался неудел. Ведь такие певцы, конечно же, не умирают, это понятно. Память Игоря Талькова сегодня программа. Наш телефон 495-956-1514. Вряд ли имеет смысл говорить о музыке. Конечно, сегодня в программе поет сам Игорь Тальков. Серебряные нити. Каждый год 6 октября в 18 часов монахи Александра Невской лавры, я так понимаю, прошел этот обряд, и в этом году служат поминальную литию Дворца спорта юбилейной. Интересная и странная миссия, может быть, вечная участь креста, но многие православные священники говорят, что Игорь Тальков взял на себя тяжелую ношу. Он совершал обряд публичного покаяния за грехи свои, наши и предшествующих поколений русских людей. Получается так, что всегда в истории публичное покаяние совершает один человек. А все радостно отступают в сторону, потому что, ну, он взял на себя крест, ну и иди себе вперед. Такая привычка. Всегда будет кто-то, кто покается за нас и, в общем, будет распят за нас. И тогда его спокойно можно не то чтобы забыть, но не очень вспоминать. Здравствуйте, Валерий. Город Муром есть у нас на проводе? Алло? Нет, не слышу я Мурома. Перезвоните, а Николай из Железногорска. Здравствуйте. Вот вы говорите, что забыли Игоря Талькова. Вот я лично никогда не забывал его и его творчество. И я считаю, что в его песнях он нес заряд такой честности, правды, которую, в принципе, сейчас мало в своих песнях употребляют певцы. Вот. И... А почему? Что такое с нами случилось? Даже так, ну, это, конечно, не для средств массовой информации. Ну, в общем, как-то так говорят, что слишком резкий был. Конъюнктурщик, даже, понимаете, даже вот, говорят коллеги-певцы, и потом с удовольствием поют его песни на чесах, снимают денежки, ну, какие-нибудь чистые пруды, не то, что я ставлю сегодня, разумеется. Для меня лично очень важны его были остросоциальные песни, в которых он действительно высказывался, как он видел эту правду. И он в своем творчестве, кроме всего прочего, как бы действительно нес свой крест. Он чувствовал даже как бы некую свою, ну, обреченность в конечном итоге. Он сам же говорил о своей смерти. И говорил, большой, что это большой... будет при большом стечении народа, и его убийцу никто не найдет. Это точно. Поэт всегда пророк. Спасибо, Николай. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я вот сейчас случайно совершенно сижу на кухне, слышу. Отойдите Тальков, прямо там, на кухне, отойдите от приемника немножко куда-нибудь. Да, отошел. Вот, хочу сказать то, что забыли, не забыли, товарищ предыдущий говорил про это. Но забыть невозможно, на самом деле, его творчество там, оно забыто действительно. Вот сейчас совершенно случайно радио включил, идет вот такая волна. Хочу сказать, что благодаря вот таким людям, как Игорь Тальков, я вот дожил до 35 лет и, в принципе, счастлив, что, ну как, стараюсь жить вот правильно, за добро вот. Там, то, что вы, как вы говорили, то, что там никому не нужно уже в наше время это. Там кто-то понесет этот крест за всех, за нас. Но у нас таких много, которые несут этот крест за вас, за нас и за всех. Я думаю, что если вот люди поймут, что надо нести этот крест за всех, за нас, ну, себя начать, как Тальков начал, за что он погиб, я вообще вот, для меня это тайна, покрытая мраком, даже не хочу вникать. Честно говоря, ведь это для всех тайна, покрытая мраком, и поэтому даже для предположений стоит, вряд ли имеет смысл, но факт остается фактом. Неудобен был чрезвычайно. И сейчас неудобен. И, наверное, самый лучший памятник Игорю Талькову — это вы, Алексей, такие, как вы, которые могут сказать, это страшно много для поэта и певца. И я думаю, я даже не знаю о ком-то еще, из этого поколения скажут вот такое, как сейчас сказал Алексей: я благодаря ему вырос честным, нормальным человеком. Вообще, вот потрясающие слова, потому что кому еще из тех, кто сегодня на эстраде, или, ну, хорошо, не на эстраде, в роке, такие слова окончательно и полно могут быть посвящены. Только почему же все равно так мало таких людей? Ну, действительно, открываешь там газету или включаешь телевизор и думаешь: ах, да, да, 20 лет назад действительно была такая история с потрясающим, правда, поэтом Игорем Тальковым. 20 лет не вспоминал. Вот что по этому поводу сказала наша слушательница Ирина. Здравствуйте. Вчера думала об Игоре Талькове. Почему мы забываем сейчас о нем? Но, вернее, достаточно редко его вспоминаем. Ведь мы так любили его все в начале 90-х. Почему забыли? Или, может быть, любили что-то не то? Ночью мне приснился сон. Я пыталась спасти кем-то раненую крысу. У нее было перегрызено горло и рваная рана в боку. Она была вялая, слабая, но все еще живая. И мне было неприятно, брезгливо, и я все время все равно пыталась ее завернуть в какие-то тряпки, бумагу. Она слабо сопротивлялась и кусала мне пальцем. Там во сне отыскался ветеринар, только он, однако, не спешил лечить мою крысу. Он все время с кем-то разговаривал, был занят. Была еще какая-то собака больная, которую тоже надо было оперировать. И в какой-то момент я вдруг подумала, что моя крыса умерла. Однако развернула сверток и видела, что он пуст. И тут же, в тот же самый момент, почти обнаружила эту крысу. Раненую, слабую, но все еще живую. Тихо удирающую, отползающую почти от меня в дальний угол комнаты. Зачем я все это говорю? Вроде бы никакого отношения к Игорю Талькову это не имеет. Однако мне сейчас подумалось, что вот если сейчас и вспоминают о нем прессе, на радио, на телевидении, то это все в основном обстоятельства его гибели или его частная жизнь, а творчество. Вот творчество. Вспоминает ли кто-нибудь, что именно его песни пытались делать в наших душах? И как мы все отнеслись к этой попытке? В случае опасности крысы бегут с корабля. Бегут первыми. И у Андрея Макаревича даже есть такой своеобразный гимн крысам, предупреждающим об опасностях. Вот только когда все становятся крысами, то корабль уже спасать некому. А мы, похоже, ну, наше основное, большинство наше, ими были, или остались, или стали, или становимся. В советское время сбегали в тихую, безопасную кухонную оппозицию. В 90-е кто смог, сбегал из страны, кто не смог, сбегал в оппозицию алкогольную. Ну, или в беспомощную критику, или в парадные марши протеста, ведь когда уже протестовать стало не опасно и можно, то стали протестовать. А в душах? В душах. В душах все то же бегство. Бегство за ответственность за свою жизнь. И все к тому же самому, чтобы эту жизнь кто-то организовал и обеспечил. Вот этой моей крысе, моей трусости. Перед этой вот такой, какая выпала жизнью Тальков и перегрызает горло своим творчеством. Только она, насколько я поняла, все еще жива. Хоть и очень ослабла. Но самое страшное и неприятное для меня. Я ее, несмотря на брезгливость и страх, все еще пытаюсь спасти. Почему я редко о нем вспоминаю? Хотя очень любила и люблю, до сих пор люблю я его творчество. Но вот да, видимо, по этой самой причине не хочется вспоминать о все еще живущей моей душе. Пусть и слабой, но боязни перед жизнью, за которой никто, кроме... Вот ведь способ побега этой самой внутренней крысы. Так просто легче выжить. А для того, чтобы выживать, надо приспосабливаться. А у таких, как Тальков, нет ни грамма приспособленчества. И поэтому... Нет, как сказала Ира, любят и любили, а вот текст вспоминает редко, душу рвет. На самом деле я вовсе не поклонник музыки аранжировок Игоря Талькова, это совсем не моя музыка. Совсем другое дело текст. Я тоже Надеюсь когда-нибудь воскреснуть. И петь не умею, но хоть увидеть вот эту самую его страну, вернувшуюся с войны. Здравствуйте, Алексей. Алло, город Таганрог. О, нет Таганрога. Ольга, город Саратов. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас слышать и в памяти Гриталькова слово свое доброе сказать. Вы знаете, очень много лет я поминаю в своих молитвах утренних убиенного Игоря, убиенного Сергия, в честь Сергия Есенина. И они у меня всегда стоят рядом, эти два имени. И так как и как поэты, и как похожие судьбы, похожие смерти. И вы знаете, когда он еще был живой, в принципе, мне сейчас уже достаточно лет, но когда он был живой, и был фильм такой замечательный, если помните, «Князь Серебряный». Да, помню, конечно. Вот, великолепный там играл Игорь Тарков, и когда он нёсся на коне, развивающемся в своем плаще, у меня в этот момент защемило сердце. Я ему поверила, я подумала, что вот именно за ним может помчаться вся Русь, именно за ним может встать народ, потому что он за справедливость, он за искреннюю любовь, он за душу человеческую готов постоять. И все готовы, знаете, я могла бы за ним пойти даже, несмотря на свой возраст. И может, потому... тогда случилась беда страшная, непередаваемая. Вы знаете, я много не могла слушать песни его, потому что это была такая боль. И когда вот сейчас прошло... Но я его все равно поминала, потому что как близкого человека, когда поминаешь в молитвах и пишешь в памятниках во всех... Спасибо Игорь большое. Игорь убиенный, Сергий убиенный, Игорь. И... Спасибо большое, Ольга. Я, знаете, что хочу сказать... Студировал тома и тома исторической литературы, вспоминает Людмила Сенчинов, вот когда готовился к роли князя Серебряного. Это был фильм «Иван Грозный», между прочим. Вот, но я хочу сказать, что дело не только в этом. Во-первых, о том, о чем говорит Ольга... Может быть, в конечном итоге и стала причиной его смерти, а может быть, нет, кто знает. Есть какой-то неожиданный в этом аспект, который очень точно почувствовала наша радиослушательница Катя. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Хотелось бы сказать несколько слов об Игоре Талькове. В начале 90-х годов шел фильм с Игорем Тальковым «За последней чертой». Там он играл главаря банды. Я тогда работала секретарем в одной газете. И когда кто-то сказал, что ему не понравилось перевоплощение Игоря Талькова в бандита, одна журналистка, которая знала Талькова, заметила, что он играл самого себя. Он такой и в жизни. Я ей поверила. Игорь Тальков почему-то у меня ассоциировался с Соловьем-разбойником. Мне как-то один из народных лингвистов, есть такое современное течение, народная этимология, обратил внимание на то, что древнейшее русское слово «соловей» в оборотном послоговом прочтении будет «и-ве-ло-со». То есть в нем я увидела утверждение «я Велес». Бог Велес в Древней Руси покровительствовал поэтам и музыкантам. Я считаю, что мы живем в мире изнанки, что мы сами вывернуты наизнанку, и что в человеческой изнанке, вот проституции, бандитизме и воровстве, лежат невыраженные светлые таланты. Игорь Тальков – этот человек, который умел показать, вывернуть себя на светлую свою сторону. Но иногда в жизни он опять выворачивался на темную изнанку соловья-разбойника. И смерть у него была какая-то разбойничья, поединковая, огнестрельная. Уж простите за такие ассоциации. Спасибо. Брежневский пират, комсомольская бригада назвалась программой «Взгляд». Минздрав метнулся к Джуне, атеисты хвалят Глоб, и бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб. Метаморфоза, метаморфоза. метаморфоза, метаморфоза. Подались, и один из них свой орган называет фирмой Лис. Стал капиталистом коммунист из Госкино. Вместо фильмов о чекистах рекламирует порно. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Сосед, ешь, совсем с ума сошел. Орет, как ненормальный, перестройка. Но я-то знаю, кем он был в разгар на этого застоя. Да, в Сибирь мечтал меня сослать, козел. И даже называл антисоветчиком. Ну а теперь, как видит, то кричит: ура! Ура Талькову, он за народ. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Может, это и нормально, может, так и быть должно. Все, что было аморально, стало не аморально. Перестроиться несложно, только вот ведь в чем беда. Да. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Серебряные нити. Следу, который музыка и песни Игоря Талькова оставили в душах наших радиослушателей. Памяти о нем посвящена сегодняшняя программа. И вот этот вот какой-то странный отпечаток. Я уверена, что Катя не хочет сказать «бандит». Ну, колоссальная энергия нужна для того, чтобы так сказать и так спеть. Резок был. От того уж, конечно, неудобен, трудно управляем, понятно. Много раз, между прочим, мы говорили об этом. Добрый вечер, Ирина. Алло. Есть Ирина из Москвы? Алло, алло, алло. Да-да-да. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что вот меня как-то тревожит в этих смертях 90-х годов лихих и Меня, и Цоя, который, говорят, не своей смертью умер, и Талькова. Вы знаете, никогда их не найдут, потому что не кто-то убил, а что-то их убило. То есть какая-то концентрация зла. И неважно, через кого она была выражена. А потому что у этих людей не было не то, что какого-то прагматизма или еще чего-то. У них не было инстинкта самосохранения вот на этом рубеже нашей истории. И страшно то, что мы до сих пор не поняли, что таких глашатаев уже нету, но жертвы продолжаются. За то, что мы не хотим быть гениями, а представляем собой во многом стадо дураков, которых можно одурачить, которых можно повести, которых можно вот таким образом оболванить на всех уровнях человеческой личности. И вот это оболванивание продолжается. Вот как раз то, о чем он говорил. Он говорил на много лет вперед. И вот то, что он говорил в своих песнях, это же с нами происходит. И поэтому будут гибнуть вот такие, как в команда «Локомотив», где просто удивительно собрались, редко в какой команде можно собрать такое количество благороднейших, не просто спортсменов, а личностей, честнейших, в высшей степени людей. И пока мы не станем внутри, не изменимся, и пока мы будем вот такими вот придурками и дураками, какие же жертвы мы будем приносить? Спасибо большое. Спасибо, Ирин. Не добавишь, не прибавишь. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый вечер. Анна Семеновна, отойдите от приемника, отойдите подальше. Отошла и выключила. Хотя, знаете, интересно, когда мой голос приходит в Воронеж, а потом возвращается к нам сюда, в Москву. Слушаем вас. Но я обыкновенно выключаю радио. Но слушаю для того, чтобы слышать, что люди говорят предварительно. Я соглашаюсь вот с несколькими собеседниками сегодняшними. Мне кажется, достаточно тонкости вообще в понимании личности Талькова. Но мне хотелось бы в какой-то мере защитить людей, которых мы обвиняем в апатии, в нежелании серьезно, глубоко, активно как-то смотреть на жизнь. Ну, как пример, у меня радио включено целый день, и каждый час новости, изо дня в день, и каждый час смерти, смерти и смерти. Так вот, я не думаю, что это вещи случайные. И, собственно говоря, Тальков, я не очень знакома с его творчеством. Те, кто бывали на его концертах, наверняка знают больше. Нового так ведь в этих песнях для нас теперешних ничего нет. А люди невольно отодвигают от себя вот это напряжение, на которое уже нет никаких душевных сил отвечать. Это напряжение, это самое ужасное, это напряжение чего, Анна Семеновна? Это напряжение от бесконечных, ну, скажем так, отрицательной информации каждый день на улице, вокруг тебя. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна Семеновна. Не, у Талькова, кстати говоря, далеко не только отрицательные песни, много лирических. Хотя, наверное, больше всего все-таки и любят, и ценят его, я бы сказал, социальную лирику. Наверное, так это называется. Здравствуйте, Екатерина. Это Екатерина из Москвы. Да, слушаю. Здравствуйте все. Я решила позвонить, потому что я прослушала песню, в которой Тальков говорит «Страна дураков». И вот я думаю, значит, устроили газовую камеру в Норд-Осте. 300 человек в Беслане – это не повод вести переговоры. И после этого, действительно, страна дураков выберет Путина, наверное. У меня все, спасибо. Возможно, мне очень трудно сговорить о том, кто кого выберет, поскольку я небольшой специалист в этом. Но вот... Я-то хочу сказать совсем другое. Я на самом деле хочу сказать, что мы много раз говорили об этом в разных передачах. Вот этот оттенок, да, вот как бы я все равно в душе был бандитом. Мы не хотим его вспоминать, точнее, хотим, наверное, вспоминать. Но мы не хотим его вспоминать, потому что такие люди являются нашей совестью. Может быть, кто-то помнит, мы в передачах говорили о Воланде, о Михаиле Булгакове, о том, что такое зло. Ведь Тальков обращается не к государству, не к Владимиру Владимировичу, у которого сегодня день рождения, и мы, конечно же, его поздравляем, а он же обращается к нам. Нельзя вернуться в страну гениев, которых гением кто-то искусственно или принудительно сделал. Он орет для того, чтобы проснулась совесть и возникло желание думать, а вовсе не обязательно орать следом за ним. Он пытается достучаться до нас, а мы по-прежнему продолжаем ждать, пока, ну, там, я не знаю, добрые начальники, хорошие начальники, плохие начальники, за нас что-то сделают, что-то изменят. А вместе с тем, ну, понятно, если мы хотим твердую руку, как привыкли в этой стране, ну, мы ее все, в общем, в любом случае и получаем. Но это мы ее хотим. Вот о чем Тальков. Он же не к государству. Он к тому, что никто не хочет, чтобы было иначе. Во всяком случае, я это так слышу. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Алло. Да. Да, мы слушаем вас. Вы меня слушаете, да? Угу. Очень приятно. Значит, по-моему, вопрос, и один из вопросов был поставлен так, почему Тальков сегодня не популярен? Ну, примерно, только... Ну, примерно так. Я могу высказать свое мнение на эту тему. Видите, сейчас совершенно другое, так сказать, искусство. Сейчас нравятся песни типа... О, приведу кое-что. «Мама, мама, мама, ты мне роешь ямы». Или же «Ты лыками не цабай, что скажу Чапаеву». Вот от этого в восторге. А эти песни, как которые поет Тальков, много недоступны. Это первое. И второе, для того, чтобы разбираться в его песнях, по-моему, надо знать историю своей страны. Да вообще, спасибо большое, Владимир Васильевич. Эта мысль очень важная. И в Талькове, наверное, необыкновенно нужная. Вот вы знаете, сейчас я просто как, наверное, консультант очень часто встречаю молодых людей, которые вяло говорят о творчестве. Вот, ну вот я бы занялся чем-нибудь творческим, только я не знаю чем. Как бы вообще я человек творческий. Ну, пока работаю там горничной. Вот. Ну, что-нибудь еще в этом роде. Какое-то звено пропало. Вот необыкновенно важное, потому что Игорь Тальков очень четко сам рассказывал, и близкие его, и жена, и Людмила Сенчина, они очень много рассказывали о том, как он вкалывал. И это человек, который сел, причем, будучи, да, певцом, популярным певцом, и вовсе не популярным за счет социальных песен, а популярным-то он стал за счет песен лирических. И, ну, он играл в ансамбле Людмилы Сенчиной сначала. Он сел изучать историю, у него душа болела. Он прочел Соловьева и Ключевского, он работал в архиве, он плакал над дневником генерала и рассказывал, что вот эту постоянную и поразительную историю о том, что когда читаешь, когда сидишь и работаешь, вдруг появляется песня, появляется сама собой за несколько минут, и очень просто появляется почти в готовом виде, остается только немножко обработать. Это уже мои слова, я хочу сказать, что как будто сам дух русской истории в таком сложнейшем вопросе приходит и помогает тому, кто решил вспомнить о совести. Только вот эта вот работа, вкалывание, обязательное условие, потому что иначе этот талант, этот дух не поймаешь. Потому что нужно знать язык, на котором можно это выразить. Если ты не знаешь языка, скажем, русской истории, то ты никогда песню Талькова не сложишь, или она не будет звучать как что-то искреннее, что-то честное. Вот вместо этой работы, изучения языка какого-нибудь искусства, неважно, это музыка, эстрада, цирк, живопись или что угодно другое, у нас сейчас как-то принято сидеть и ждать прорыва. Я сам пользовался этим словом. У меня одна из книжек называлась «Прорыв. Гениальность». Вот как бы вот воспринимается это так. Я буду там пить или там гулять, на дискотеке, таблеточки какие-нибудь есть. А меня вот посредине прямо стукнет, и возникнет во мне какой-то свет, и я стану творческим. А на самом деле это нонсенс, потому что творчество рождается само, может быть, грубовато, может быть, резко, но из духа истории, которой ты занимаешься, которую ты пытаешься понять, понять, что произошло, тогда что-то начинает получаться. И Тальков в этом смысле пример совершенно замечательный и совершенно потрясающий. Я просто считаю, что вспоминать нужно чаще. Не надо жалеть хотя бы свою совесть, ну вот хотя бы ее внутри. А то все ведь из-за того, что, как сказала Ирина, бежим, как крысы с тонущего корабля, каждая со своим кусочком еды в зубах. Вспоминаешь, думаешь, как всегда, начинаешь что-то понимать. Ну, вот и все, что я успеваю сказать. Спасибо тебе, Игорь. Спасибо, что ты есть и что звучат по-прежнему твои песни. И так как вот, наверное, на волне этой общей темы, давайте поговорим в ближайшую среду о том, что такое великодушие. Что мы вообще вкладываем в это слово? Это одна из тем, предложенных у нас на форуме интернете. Я приглашаю всех на форум программы «Серебряные нити» для того, чтобы обсудить, что такое великодушие. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не прощайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Покажите мне такую страну, где заколочены храмы, где священник скрывает под рясой КГБшный погон. Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы и правители грабят казну, попирая закон. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.